Данную формулу каждый из них произнес на языке региона, принадлежавшего другому брату, с тем, чтобы его поняло союзное войско. Карл по-немецки, Людовик на романском наречии. Это первый известный нам документ древнефранцузского языка. Затем оба войска также дали торжественную клятву, каждая на своем языке. Эта внушительная демонстрация заставила Лотаря задуматься. Через несколько месяцев он сам обратился к братьям с предложением мира. Братья согласились, и после предварительных переговоров в начале августа 843 года в Вердене был заключен договор, положивший конец войне трех братьев. Текст Верденского договора утрачен, но, комбинируя материалы других источников, о нем можно составить довольно четкое представление. Империя делилась на три части. Самую большую получал Лотарь, сохранявший титул императора, но не имевший никакой власти над братьями. Государство Лотаря, крайне причудливое по конфигурации, состояло из Италии и примыкающей к ней территории, в основном ограниченной Рейном на востоке, Роной, Соной, Маасом и Шельдой на западе. Все вместе составляло извилистую полосу длиной около 1500 километров и шириной в среднем 200 километров. Людовик Немецкий получал независимое королевство к востоку от владений Лотаря, Карл Лысый к западу. Современники едва ли поняли эпохальное значение Верденского договора. Для них он утонул в массе разделов и переделов IX века. Они не увидели в нем того, что видим сегодня мы, но они хорошо разглядели и почувствовали другое. Пожалуй, точнее всего, эти общие мысли сформулировал Флор, диакон Лионской церкви, когда записал: «Увы, где она, та империя, которая объединяла верой чуждые друг другу народы и наложила на покоренных узду спасения? Она утратила имя и честь. Вместо царя появились корольки, вместо царства — жалкие обломки». Но из этих обломков будущему суждено выстроить новые государства. К новым государствам. Всего лишь на несколько десятилетий пережила империя своего основателя. Созданная из разнородных частей путем завоевания, не имеющая ни единой экономической основы, ни этнической целостности, она не могла быть прочной. Каждая из территорий, населенных определенными племенными группами, имела свой уровень развития, жила своей внутренней жизнью и без постоянного военно-административного принуждения не хотела подчиняться власти завоевателя. Именно поэтому Карл Великий проводил все время в походах, бросаясь то в Аквитанию, то в Италию, то в Саксонию, то в Баварию, каждый раз, как вставала реальная угроза от падения этих территорий. Ее наследник не обладал ни энергией, ни решительностью своего отца. А удерживать завоеванные племена и народности с течением времени становилось все труднее. Правительственные средства, как мы видели, были весьма примитивны. Административный аппарат империи неуклонно феодализировался. Чиновники на местах узурпировали свои должности, стремясь захватить земли и людей, которые им были вверены. Ослабевала и армия. Бенефициарии, все более превращаясь в феодалов, стремились осесть на ранее захваченных землях и установить непосредственные вассальные отношения с крупными титулованными феодалами, минуя императора. Так складывалась феодальная иерархия, по мере развития которой все более ослабевала центральная власть. В этих условиях непрочные внешние связи, соединявшие отдельные части империи, должны были разорваться. Они и разорвались два с лишним десятилетия спустя после смерти завоевателя. Однако разрыв этот не мог чисто механически вновь разделить те этнические общности, которые сложились в течение нескольких веков. К прошлому возврата быть не могло. Это делал невозможным и самый факт существования, хотя и кратковременного, Каролингской империи с ее церковной и светской административной системой и единой военной организацией, объединявшей население отдельных областей, что при слабости экономических связей имело решающее значение. Именно в системе империи усилились консолидация и объединение, с одной стороны областей Галлии, с другой Германии, и сплочение этнических элементов той и другой группы.